Высокий серый забор с колючей проволокой вдоль казарм навевал тоску. Мы тут и так заперты, зачем законопачивать пилотов еще глубже? На входе опять наткнулся на знакомого, с кем нужно переспать, чтобы получить вторую такую штучку на грудь. Пожимая руку, Борис Сударев указал на планку второй звезды. Заебать войну до смерти. Так ты вроде этим и живешь, скажем так, я в тот день был не на работе. Заинтриговал. Зайдешь, посидим, щелчком по горлу капитан показал, как мы будем сидеть. На неделе обязательно. А пока прости, в делах по яйца. Твоих здорово прижали, проницательно отметил Борис. Разберемся. Пропустишь, у кого спросил бы пропуск, но тебе, добро пожаловать. Драк только не устраивай, и скажи спасибо, что все, кто тогда участвовал, уже списались на гражданку. Пропуск есть, показал Борису нужный документ. Дружба дружбой, а так ему будет спокойнее, а драка, как получится. Очень, знаешь ли, хочется на ком-то зло сорвать. Меньше года не было, а тут все, дежурная, гаркнул через плечо за спину Сударев, проводи капитана Лосяцкого к его роте. Рота 20 человек, сиротливо занимавших четверть огромного помещения, даже на взвод не тянули. «Рота, стройсь!» – заорал подорвавшийся при виде меня квадрат, Юрка Юрьев. Народ нехотя побросал свои занятия и выстроился вдоль коек. Некоторые смотрели на меня безучастно, а у знакомых по прошлой зиме радостно вспыхивали глаза. «Смирно! Господин капитан, отдельная рота специального полка имперской службы безопасности построена!» – отрапортовал лейтенант. «Здравия желаю! Здравия желаем!» «Господин капитан», — рявкнул сводный хор глоток, — «вольно, разойтись», — распустил народ, — «ну, иди сюда, лихо одноногая», — полез обниматься с квадратом, я на Юрку, а на меня поверх спины бросилось несколько девчонок, образовалась куча мала, просил же, без драк, простонал от входа Сударев, ответом ему был дружный хохот с пола, «а ты почему здесь?» «Я думал, офицеров из общаги не турнули, где моя тройка, там я», — просто ответил Юрка, выведя меня на солнышко. В Питере, когда улетали, вовсю хлестал холодный дождь, а здесь даже свежая травка кое-где успела проклюнуться. Зайки такой принципиальностью не страдают, заметил я, глядя, как он затягивается сигаретой. Свое недовольство придержал при себе, успеется еще. Иголкин тоже. Это мое решение. С жильем будем думать. Как вы тут? Мнение зайк я уже услышал. Теперь мне требовалось мнение квадрата. Потом и у Андрея Иголкина не погнушаюсь спросить, без вас, давай пока наедине по-старому, перебил его я, без тебя обучение буксует, покладисто вернулся к обращению на ты квадрат, новое пополнение почти ничего не умеет, и тут неясно, то ли мы такие плохие учителя, то ли тренировок не хватает, Наста, я помню, ты по полдня гонял, а этим два раза в неделю в экзе походить удается, про побегать, я уже молчу, а про попрыгать даже не заикаюсь. Пока стоят и стреляют, хватает, чуть пойдет заруба, режут их как кроликов. Сташкова с Прилепиной даже отмахнуться не смогли толком. Дошло до того, что на последние окна только старичков выставляют, у нас экзы старого образца, мы, если что, попрыгать сможем. Но из носа новые движки уже урезанными будут. Знаешь, этих бы рационализаторов усадить бы похоронки писать. На окна часто дергают, 2-3 раза в месяц, в основном на удаленные ездим. Пару раз даже без тревожных частей, с одной стороны вроде как ответственности меньше, а с другой, проиграешь и однозначно все, с концами, шансов ноль, вертушка никого ждать не будет, оптимизма не добавляет. У нас, когда с тобой ходили, постоянно злой кураж был, не поверишь, я даже ждал, когда меня на окно вызовут, а сейчас уныние какое-то, новенькие в глаза говорят, вам хорошо, у вас девятки нормальные, а нас сюда на мясо прислали. На неделю полный мораторий на вылеты, если, конечно, в самом Муромцево окно не откроется. Тьфу-тьфу-тьфу. Тут же постучал по подвернувшейся под руку березе, с Ван Димычем поколдуем над машинками. Мою-то, не знаешь, на запчасти не разобрали, хотели. Но ты разве не знаешь, что твою девятку Воронин на собственные средства сделал? Опа, итицкая сила. Поворот, не знал. Ну, мы тоже не знали, только когда твой экс кому-то отдать захотели. Он на дыбы встал, тогда и выяснилось, хуесе, Воронин такой богатый, а, ладно, тебе-то откуда знать, в любом случае, спасибо за новости, спасибо за хорошие новости, я на свою родную девяточку даже не рассчитывал, в общем, вернулся я к основному, неделю поколдуем, а потом мне надо понять насчет Модеста, какое техзадание дегтярному писать. Пойдешь со мной вторым? Так точно. Вытянулся он в струнку, сияя счастьем. А кто третьим и четвертым номером? Спросил уже нормальным голосом. Хотел заик. Квадрат замялся, а в эмофоне от него потянуло чем-то непонятным. Говори, не мнись. Против ГАИ ничего не имею, а тушка забронзовела, подсказал мнущемуся парню. Возьми или Иголкина, или Коваль, не стал развивать тему Юрка. Кстати, Лиза Зарябина вернулась, видел, молодняк помогает натаскивать, но без полноценных тренировок. Не встретил еще, я здесь первый день. О, игла летит, кивнул он на спешащего от ворот лейтенанта. Лоось, кричал тот, с иглой у нас были отношения так себе, как и мне. Парню что-то наобещали мимо кассы, поэтому мое место он очень часто представлял своим. Не самая лучшая основа для совместной работы. Но даже он сегодня был мне почему-то рад. На ловца и зверь бежит. Поприветствовал его, а потом снова повторил задумку насчет совместного выхода звездным составом. Третьим пойдешь, я, ты, квадрат, кто четвертый? Деловито поинтересовался Андрей. Если Гая, то я за. А если тушка, то против? Задал провокационный вопрос. Против, ничуть не смущаясь, подтвердил молодой мужчина. Сам потом все увидишь. Значит, берем Гаю. А будут проблемы, позовем Коваль. Я прав? Спросил у обоих. Совершенно верно. Вместе с Иголкиным и еще 10 девушками сходил на тренировку. Посмотрел, что теперь называется этим словом. Прихуел, сплюнул, проматерился. Залез в чужой огрызок девятки, попробовал повертеться, как в своей, вылез. Повторил предыдущую цепочку действий. Итицкая сила, невъебический пиздец. Помня о присутствии целого десятка дам, произносил все исключительно себе под нос. Вон, твоя в углу стоит, пылится. Иголкин показал на силуэт, накрытый брезентом. Покажи девчонкам класс, да и я буду рад посмотреть. Давно уже ничего хорошего не видел. Чуть помедлив, стянул тяжелое полотно на пол. Моя прелесть. Погладил отполированные дуги, как никогда понимая чувства ведьмы. Кстати, погоди минутку. И бросился в кабинет к Ван Димычу, где кинул с утра свои пожитки. Ворвался посреди какого-то совещания, кивнул всем, схватил сабли и скрылся обратно, не видя, как за мной потянулась заинтересованная толпа. Вибромеч отцеплялся просто, иначе бы я промучился. Активация, щелчки креплений, пробный взмах. Однако, пышься, не пышься, а против ведьмы я слабак. И только сейчас десница с шуей в моих руках запели. Покачался на стопах, вспоминая забытые ощущения, и к этому невозможно привыкнуть. Обидно ползать, когда можешь летать. Суки, убью всех, кто встанет на пути. До благородства квадрата, добровольно переехавшего в казарму, чтобы быть поближе к своим бойцам, я еще не дорос. Вечером пошел устраиваться в общагу. До выделенного жилища добрался уже значительно позже 8. Пока со всеми поговоришь. Дважды звезданутому дали даже не комнату в боксе, а целую малосемейку на 4-м этаже нашего общежития, а как ценит. Смех смехом, а жилищный вопрос, который здорово портил жизнь там, здесь стоял не менее остро, поэтому новые апартаменты следовало воспринимать как поощрение. Предлагали даже целую квартиру поначалу, но, во-первых, далеко от КБ и полигонов, а, во-вторых, в общаге прибиралась уборщица, а там бы самому полы драить пришлось. Жены у меня нет, место подруги вакантно, а Вику сюда не пустили, секретность, бля, оно, наверное, правильно, но Викуся, немецкая шпионка, тоже мне, мата Хари Бирского разлива. Кстати, о пиве. Заглянув в холодильник, понял, что есть проблема, пива нет, и пожрать в нем тоже нет, там даже пресловутой повешенной мыши не наблюдалось. Все-таки Викуся успела меня разбаловать, после приобретения венчика, лопаточек и куча таких же непонятных блестючих штучек вдруг выяснилось, что готовит моя сестренка весьма и весьма. Особенно мне ее правильные котлеты нравились, большие, пышные, шкварчащие, эм-ням. При воспоминаниях о котлетах рот заполнился слюной, но тащиться до ближайшего круглосуточного магазина, вес сапог к концу дня перешел от отметки нормально в состоянии кто повесил мне гири на ноги, и при одной мысли снова влезать в эти пыточные приспособления ныть начинало все ниже колен. Достать кроссовки, но тогда целиком переодеваться надо, к форме здесь относились серьезно. Кроссы с погонами, не поймут-с, смех смехом, а за нарушение формы одежды любой патруль вправе был отвезти в комендатуру для разбирательства, невзирая на звания и заслуги. К тому же тащиться за 4 квартала было откровенно влом. Спуститься, что ли, на этаж ниже к зайкам? Уж пельмени-то у них всегда в морозилке водились, а к моему приезду они расстараться и на что-то большее могли. Примерно полчаса, пока разбирал сумки, от заманчивой идеи я отбивался видом целого поля грабель, детских и взрослых, разбросанных на этом пути. Одно дело по-дружески пожамкаться при встрече, ну, как по-дружески, вот стопудово, у заек не дружба на уме была. Короче, обнимашки, одно, а если я зайду сейчас к ним, то явно до утра не выйду, и предательская часть ниже пояса с этим обстоятельством радостно соглашалась. А там все по наезженной колее и к тем же воротам. Ну, нах эти камбыки. Но жрать хотелось все сильнее, а идти куда-то все ленивее. Итицкая сила, ну почему тут нет хотя бы пиццы с доставкой? Мозг проиграл желудку с разгромным счетом, клятвенно обещая себе, что только спросить, одним глазочком, а потом откуда-то выплыло на полшишечки, поплелся к лестнице. Ничего не меняется, Михаил, раздался знакомый голос из распахнутых наискось дверей, прошлись по всем, со всеми поздоровались, и только представиться куратору не сочли необходимым, Людмила Васильевна, мое почтение. Припал к ручке, держащей увесистый аппетитно пахнущий выпечкой сверток, вам помощь, съесть это, пожалуй, проходите. Маздеева посторонилась, пропуская меня в квартирку, зеркальную копию моей. Теперь, когда знал, что она доверенный человек Забелиной, взглянул на женщину по-новому и восхитился. Это какой же умной надо быть, чтобы вот так притворяться дурой, даже меня, эмпата, обвела вокруг пальца, я в ней ничего, кроме любительницы сладенького не видел. Впрочем, дура ли, умная ли, а сладенькая Люда не разлюбила, в чем я имел счастье убедиться почти сразу после ужина. «Иди-ка ты к себе», толкнула она меня гораздо-гораздо позже, когда я уже начал задремывать, уткнувшись в теплую шею, «не нужно, чтобы тебя утром выходящим от меня видели». Угу, пришлось сделать над собой усилие и мужественно оторвать организм от расправленной кровати. По-прежнему хорош, несмотря на одолевающую сонливость, я даже умудрился приосаниться, хотя сколько в том моей заслуги, быть плохим любовником, будучи эмпатом, это еще надо постараться. Жаль, повторить не скоро удастся. Почему? Немедленно отозвался я вопросом, этаж полупустой, да и в кабинете мы, помнится, неплохо отрывались, завтра мне обузу на шею вешают, подопечный прибудет, некто лейтенант на черных. Впервые слышу фамилию, значит чей-то протеже, который будет путаться под ногами, тянуть одеяло на себя и отчитываться куда-то налево, как будто мало мне всего остального, но говорят, тоже молоденький и хорошенький, бесстыдно подразнила меня женщина, на черных, хм, когда-то ты меня очень выручила своим предупреждением, позволь сделать ответную любезность, произнес, просунув руки в рукава и задумавшись, стоит ли ради двух шагов по коридору полностью застегивать манжеты. Дизайнеров офицерских кителей периодически хотелось зверски убить, по четыре пуговицы на каждом запястье, ну кто так делает, а, это я еще про пидорские в облипку штаны не упоминаю, и так сойдет, решил в конце концов, прихватив на крайние, но пуговицы на груди все-таки застегнул все. «Ты что-то о нем знаешь? Знаешь, кто за ним стоит?» Женщина на простынях подобралась, мигом стряхнув с себя расслабленность последних минут. «Хищница в засаде, даром, что голая. Наверное, мне действительно нравится такой тип, потому что сейчас я ею залюбовался. Если хочешь еще по две птички на погоны, учи его на совесть, так, как никого никогда не учила, и не вздумай подкатывать к нему, пролетишь мимо повышения. Кто он?» Требовательно спросила майор, прямо сказать не могу, извини, подписка, но могу намекнуть, я с ним знаком и зову его младшим, ты женщина умная, тебе должно хватить, сосредоточенность сменилась вспышкой озарения, почему, встала она сложа и обняла, почему ты мне не встретился в 20, или хотя бы в 25, я бы тебя отбила у всех, жаль, что ты меня тогда не видел, увы, поцеловал я ее, но у меня хорошее воображение, я могу представить. К тому же ты и сейчас хороша, льстец. Она взлохматила мне и без того спутанные волосы. Прости, но раз ты так говоришь, то встреч не по работе тем более больше не будет. Знаешь, а мне даже жаль. Конструкторское бюро имени Воронина уже давно переродилось непонятно во что. От чистого проектирования мало что осталось. Небольшая поначалу мастерская превратилась в полноценный опытный цех. Интеллектуальный штаб бывшей политеховской лаборатории разросся за счет переведенных специалистов из бюро Кабуцкого и в итоге разделился на несколько направлений, Кто-то занимался чисто движками и батареями, а кто-то – остальной начинкой экза. Броней и вооружением шеф заниматься не хотел, но теперь тоже пришлось. Ван Димыча нашел за верстаком, где он вместе с несколькими рабочими курочил Модест. «Решили тоже приложить руку, если не мы, то кто?» – ответил мне начальник моими же вчерашними словами. «Вот, смотрим, что можно выкинуть безболезненно. В чертежах оно одно, а руками пощупать тоже не мешает. Не напортачите, Миша?» Выпрямился шеф, вытирая ветошью ладони от жирной вонючей смазки. «Как ты думаешь, что сложнее? Стрелялка с одним подвижным механизмом или целый экзоскелет?» «Молчу-молчу». Поспешил выбросить белый флаг. «Вообще-то я тебя жду, просто увлекся. Барышни все и без меня прекрасно сделают, как обычно. Все низовые должности были заняты женским полом, пошли, и мы с ним отправились инспектировать склад. 8 штук, последнее поступление, провел он меня в закрытую часть хранилища, на броню не смотри, смотри на остальное. В чем отличие? Почти весь скелет и все ребра жесткости сделаны из стали ГРС, то есть без легирующих добавок, возмутился я, вспомнив таблицу. И что, остановил профессор все мое возмущение простым вопросом. Во-первых, все покрыто лаком, а во-вторых, ты где-то собираешься задерживаться настолько, что это станет проблемой, а здесь мы проведем обслуживание и, если надо, подновим покрытие. И, кстати, на твоей машине я уже заменил все ребра на такие же, ты вчера почувствовал разницу, а это, между прочим, почти 4 килограмма в минус. Ну, не нукай, ты давно со мной работаешь, пора научиться выражать мысли ясно. Ясно? Буду изъясняться ясно, и тут же сам хмыкнул от получившегося перла. Меня смущает, что влага может добраться до движущихся частей. Не будем же мы каждый раз все шарниры перебирать? Шарниры мы пока и так после каждого боевого выхода перебираем. Но я говорил только о самом скелете. Подвижные части я предлагаю переставить со старых девяток, им даже до первых признаков износа еще далеко. Мало-помалу, но у нас вырисовывалась обновленная машинка, ублюдок старой и новой версии. На этапе обсуждения движков присоединились Макс с Березиным, и споры пошли по новой. Я упирался, что надо вернуть полную мощность, проф. С Антоном предлагали усилить то, что есть, но не доводить до прежних значений. Так мы могли скорейшим образом поставить под ружье почти 30 машин. «Лось!» – оборвал меня Макс на очередном витке ругани. «Забудь свой первый бой, там ты был один против сначала 4, а потом против одной нераненной твари. Я проанализировал все, до чего смог дотянуться, не бывает поединков дольше, чем в полчаса. Открыл Америку. Я это знаю, и что? Нашел кого удивить и чем? Собственно, эти данные он от меня и получил, просто еще со ссылками на первоисточники, которые не поленился прошерстить повторно. Затем, что не нужен ресурс на 2 часа. Если вы за 40 минут твари не победите, то не победите вообще. Они за этот период восстановятся до конца. Где-то улещиванием, где-то аром я выторговал у ученой братья час бесперебойной работы движков. Но в одном они были правы, затянутый поединок шел в плюс тварям. К тому же я по-прежнему был против самой концепции схватки на мечах или саблях. Всадников надо было бить издали, а потом только добивать, желательно без рукомашества. Когда в цеху закипела работа, я отправился к пилотам дрессировать. 8 девяток нам пока оставили для тренировок, их мы и использовали. Сначала было трудно, несмотря на наличие методички, бойцам уже успели частично привить неправильный образ мыслей, приходилось ломать через колено и перекраивать. Но, по сравнению с прошлыми разами, теперь у меня уже было достаточное количество помощников, чтобы не заниматься с каждым человеком по отдельности, достаточно было просто контролировать прогресс. 3 пилотов пришлось забраковать. Даже светлой памяти Яшка Перепелицын на их фоне сошел бы за гения. 2 девчонки при известии об отчислении счастливо вздохнули, не все могли спокойно выйти против чудовищ, которыми пугали в этом мире взрослых и детей, зато 3-я устроила истерику со слезами в 3 ручья, воплями и угрозами в стиле: «Вы знаете, кто моя мама? Да хоть сама императрица. Олеся, ты просто не подходишь для этой службы. Вот просто не подходишь, и все. Я смогу». Хлюпала она носом: «Я постараюсь и смогу. Олеся, ты уже не смогла, смирись. Я же тебя не на улицу выбрасываю, наверняка есть куча мест, где ты сможешь нормально себя проявить. Михаил Анатольевич, миленький». Девка плюхнулась на колени и потянулась руками к моему ремню, я все для вас сделаю. Я давно научился отделять свои эмоции от чужих, жизнь заставила, но совсем отстраниться от них не удавалось. В чем-то быть эмпатом было сложнее, чем обычным человеком. К примеру, мне стало в разы сложнее работать с людьми, которые относились ко мне неприязненно, с тем же иглой у нас никак не налаживался контакт. И наоборот, если человек относился ко мне положительно, приходилось всегда себя проверять, не делаю ли я ему поблажку из-за его симпатии. Истерика Олеси меня завела. Такого накала эмоций я вообще давно не ощущал, и все мое спокойствие при разговоре шло исключительно от опыта. Зарея сейчас, легче никому не станет. Но когда у Олеси проскользнула та самая нотка, что всегда бесила меня в соль, какое-то самодовольство с оттенком «куда он денется», плотину прорвало. Она что, реально считает, что отсосет, и я передумаю? Вон, вон отсюда. Вылетевшая из кабинета девчина попала прямиком в руки младшего, проходящего по коридору, чтобы даже духу через 5 минут не было. Лось. Побледневший Сергей, придерживая идиотку с подкошенными ногами, упорно заступал мне движение, перекрывая возможный удар. Их общий страх немного отрезвил меня. Серега, ради бога, оформите с Маздеевой документы на эту, и пусть она мне больше на глаза не попадается. Да что случилось-то? Людмила Васильевна в курсе, а сейчас убери ее с глаз моих. Инцидент с Олесей уже через полчаса вылетел из головы, но неожиданно получил продолжение. Юрьева не видел? Спросил у Иглы, изучающего вместе с группой упрощенный Модест. Наши рукастые барышни за 2 дня успели поиздеваться над парочкой изделий, выкинув нахер защитный кожух и еще по мелочи, из-за чего пулемет стал выглядеть недоделанным огрызком. Меня удивляло, что этот простой шаг не пришел никому в голову раньше, даже если профостарательно отстраняли от всего, выходящего за рамки обслуживания и переделки девяток. Еще сильнее удивляло, что техзадание на новый Модест до сих пор не было отправлено Дегтярному, но своими мыслями на этот счет я пока поделился только с майором Маздеевой, бросив взгляд на ком в элитном исполнении. Кстати, а Игла может себе его позволить? Андрей ответил, наверное, строит своих обедать, нам тоже пора, и, не откладывая в долгий ящик, распорядился, перерыв. Гуляева, строй всех перед выходом. Классные котлы, указал на новенький девайс лейтенанта. Точно уверен, что год назад у него был другой, попроще. Котлы, Андрюха повертел рукой, силясь понять, что я имею в виду, ком, что ли, на премию купил. Объяснил он обновку, успокаивая мою не вовремя зашевелившуюся подозрительность. Нравится? Супер. Ладно, приятного аппетита. Попрощался я с бойцами, выскакивая на новые поиски квадрата. На площадке перед учебным центром, имеющим общую стену с нашим КБ, стояли только подопечные Заик под присмотром одной ГАИ. Юрьев где? Не выходил еще. Пусть сразу после обеда меня найдет, попросил я, закругляя надоевшую беготню. Уже поднимаясь к себе, выглянул через бойницу лестничного окна на задний двор. Взявший моду курить квадрат мог стоять среди прочей смолящей братьи. Квадрата не увидел, зато стал свидетелем другого незабываемого зрелища. На захламленном дворе почти скрытая стеной подсобки тушка смачно пиздила. По-другому не скажешь. Злосчастную Олесю, макая ту периодически лицом в тазик с окурками. Итицкая сила. Ебать копать. Со всех ног бросился бежать разнимать 2 куриц. Что здесь происходит? Рыкнул, выскакивая на свет. Ничего, господин капитан. Бодро отозвалась лейтенант Тушина, отпуская ворот несостоявшейся минетчицы. Совсем ничего. Перевел взгляд на расхристанную взлохмаченную Олесю, поднимающуюся с четверенек. Никак нет, господин капитан. Проблеила та, отлепляя от волос чужие бычки. Тушка, иди умойся и стройся на улице, одну тебя ждем. Скомандовала Наталья, отпуская потерпевшую. Стоять, перехватил спешившую скрыться девушку, то есть драка мне почудилась. За драку с вышестоящим офицером, ласково угрожающе пропела Зайка, подходя ко мне вплотную, полагается очень суровое наказание. В действующих боевых частях, а мы ведь такие... «Да ведь, лось!» – широко улыбнулась она съежившейся девице, снимая с моего ворота пылинку, вплоть до расстрела. «Иди!» – отпустил с трудом сдерживающую слезы Олесю. «Ну и что это значит?» – спросил у Тушки, едва рядовая исчезла в здании, ее через день-другой переведут, нафига связываться было? «Лось, очень прошу, не лезь в воспитательные беседы, а ее пример – другим наука. Теперь это так называется, это всегда так называлось». Она сняла с моего ворота еще одну невидимую соринку и отстранилась. «Разрешите идти?» «Иди», — разрешил я, провожая бывшую подругу взглядом, а потом устало сел на лавочку для курильщиков, нащупывая между досок чью-то заначку в виде полупустой пачки со спрятанным внутри коробком. До пизды хотелось выпить, но пузыря под скамейкой никто почему-то не заныкал, даже странно. Искал, в покосившемся проеме нарисовался квадрат. «О, как!» — отметил он сигарету и коробок в моих руках, после чего спокойно поднес огоньку. Все еще пребывая в прострации, я машинально прикурил и тут же поперхнулся дымом. «Ебать твою Люсю!» Выплюнул на землю чебон и согнулся в новом приступе кашля. Юрка невозмутимо затоптал тлеющую сигарету и отпнул поближе к облупленному тазу, заменяющему местным обитателям урну, а кое-кому – воспитательный инвентарь. После чего лейтенант прикурил сам и остался стоять, выпуская в воздух колечки дыма. «Она всегда такая была?» – спросил у Юрьева. «Кто? Тушка?» «А, понимающе протянул он. Нет, при тебе стеснялась. Кого на сей раз? А это уже не в первый раз, Лось, а ты думал, мы с Иглой на нее наговариваем?» «Не думал, но...» Я замолчал, подбирая слова. «Думал, загордилась, нос высоко задирать стала, а тут, если бы дело в этом было, мы бы даже упоминать не стали, но никому не говорили». Юрьев пожал плечами. «Они с Гаей, самые результативные командиры, какими бы методами этого не добивались, даже по сравнению с тобой». Юрка опять шевельнул плечами. «Меня почти полгода лечили, к тому же одна из трех потерь, в моем взводе, так что да, даже по сравнению со мной». «А Гая?» Лейтенант молча покачал головой, а потом добавил словами. «Незамечено, ясно». Спрятал на место чужие сигареты с коробком и поднялся с лавки. «Докурил, в столовую со своими пойдешь, Игла отведет, я здесь поем. Пошли тогда, обрисую в двух словах, что у нас получается». Вечером, глядя на купленную бутылку, лениво размышлял, к кому напроситься. Ван Димыч приглашал на ужин, но они с Катериной со дня на день ждали новое пополнение и по всем приметам, опять мальчика. Кажется, тезис «мальчики» от деятельных отцов грозил получить новое подтверждение. В общем, у профа можно было пожрать, но неприятные открытия в характере тушки безобильной смазки для мозга в голове не укладывались, а с семейным шефом как следует посидеть не получится. Кудымов с Березиным с головой ушли в расчеты, как скрестить ужа с ежом, то есть как обратно повысить мощность движков, не выходя за рамки веса и бюджета. Пока получалось, что часть мощности придется забрать с прыжковой батареи и опять забыть про возможность поворачивать в воздухе. Лишиться кудымовского реверса, спасшего однажды жизнь, страшно не хотелось, поэтому в матерной форме потребовал не пороть хуйню, а сделать все красиво. Вот этим-то красиво мой друг сейчас и занимался, и отвлекать его, я не самоубийца. Лиза Угарина, наоборот, просилась в гости, так как теперь жила со всеми в казарме. Для выхода обратно на службу ей пришлось младшего Лешку, моего крестника, оставить в Рязани с бабушкой, но смотреть на детские фотографии и выслушивать рассказы – это не то, что мне сегодня требовалось. К тому же, выпив, я мог предложить, а она согласится, и чем это будет лучше истории с зайками. Они же первые, кстати, ее со Свету сживут. По всему выходило, что выпить можно только с младшим, к тому же он на меня упорно дулся за утреннюю вспышку гнева, задевшую его краем. Определившись с собутыльником, подхватил флакон и направился заново наводить мосты с Забелиным. «У дураков мысли сходятся», — констатировал, открыв дверь и обнаружив перед носом Сергея с занесенной для стука рукой. Во второй он крепко сжимал сверток подозрительно вытянутой формы. «Дай пройти, не ровен час майор увидит», — просипел Серый, ввинчиваясь мимо меня в комнату. «Увидит, и что? О, найдется, что? Маздеева-то?» Удивился я опаске младшего. «Не женщина, зверь», — совершенно серьезно прошептал тот. «Ты знаешь, что она у вас на этаже живет?» «Знаю, видел. А мне с ней встречаться нельзя. Она мне на вечер задание дала. Увидит, что Филоню завтра весь мозг проклюет». «Несерьезно вы, лейтенант на Черных, к службе относитесь. Пока вы филоните, враги Отечества не дремлют». «Скажешь тоже», — захихикал Серега. «Враги Отечества не дремлют». Зашелся он в новом приступе веселья. Надо будет матери эту фразу подсказать, а то ей иногда с речами выступать приходится. «Дарю». Великодушно отказался я от авторства. «Филониш-то как? По-серьезному или нет?» Окинул друга прищуренным взглядом, вспоминая, что я вообще-то весь из себя ответственный. «Не, она мне книжку на вечер дала изучить кое-что, а я ее уже читал, так что только пролистал, освежил знания. Ну, тогда ладно, проходи, располагайся, широким жестом обвел апартаменты. Младший, не тушуясь, прошел на кухню и по-хозяйски принялся рыться по почти пустым шкафам. Где у тебя бокалы? Может, тебе еще штопор, а у тебя нет? Растерялся друг. Серый, я сюда 4 дня назад заехал, на день раньше тебя. У меня только 2 казенных стакана. Да, произнес он, снимая с сушилки обозначенные емкости. 20-летний мартель стаканами я еще не пил. Вот видишь, всегда есть место чему-то новому. Усмехнулся я на его озадаченный вид. Ты, поди, и Шустовский за 5 рублей еще не пробовал? Кивнул на свою бутылку. За 5 не пробовал? В Москве такая бутылка все 12 стоит. Парировал он, но давай все-таки с мартеля начнем. Сваренные на закусь пельмени младшего тоже не смутили. Ты как будто студентом не был, и налег на немудреные заитки. Пришел ругаться и мириться, отвалился он от стола, навернув почти 1 килограмм пельменей в 1 харю, а теперь даже настроя нет. Ругаться-то зачем? Зачем? Затем, что ты, сукин сын, на мне сегодня свои родовые способности тренировал, а я считал, что с друзьями так не поступают. Пришел мой черед озадачиваться. Какие такие родовые? Шелиховские. Бабка твоя, адмирала Погибель, по слухам тоже любит таким баловаться, как хлестнет неудовольствием, так все на задних лапках перед ней бегают. Ты хочешь сказать? Так, Серега моментально просек основное, выходит, ты это еще и не контролируешь. Бля, ты меня убиваешь. Заметь, сегодня ты первый сматерился, подколол я младшего, потому что с тобой иначе не получается. Как тебя вообще такого необученного из клана отпустили? Сам смылся, и по их меркам я даже не середнячок. Так, полмага, треть бабули. А сколько у тебя? 184 искры, после 20 ни на единицу не подросли. До 30 лет еще может прибавиться, но 5-6, больше вряд ли, задумчиво произнес парень. Действительно, полмага, откуда тогда? Знаешь, до сих пор я, если честно, так из себя не выходил. Я думал, я вообще сорвусь и прямо в кабинете эту дуру убью. За что, кстати, ты так и не сказал. Да, минетчица хреново. Хотела, чтобы я ее в программе оставил, а сама не бум-бум. По искрам вроде бы подходящая, 150. Серега, искры, далеко не все. Если ты не забыл математику, то есть такое понятие, необходимое и достаточное условие. Так вот, 150 искр, необходимое условие, но недостаточное. Для работы с экзом, ими надо уметь управлять, причем гораздо лучше, чем требуется в обычной жизни. Есть целый комплекс упражнений, которыми это умение можно развить. И если их делать, то уже через короткое время начинаешь понимать, что и как. А потом, как с автомобилем, опытный шофер уже не думает, что и чем он нажимает. Он смотрит на дорогу, на знаки, на светофоры и совершает все движения почти бессознательно. И все равно есть люди, которые не могут получить права, сколько их ни учи, Олеся из их категории. То есть по твоей аналогии среди иксов есть люди, которые не иксы вовсе. Я не знаю. По идее, искры должны чем-то различаться, раз одни иксы могут ускоряться до невидимости, а другие – швыряться огнем или сосульками. Про швыряние огнем и сосульками – чистой воды чушь, выдумка кинематографа. Актюбины не швыряются огнем, они воспламеняют. Их беда в том, что воспламенение – процесс небыстрый, нужно время на сосредоточенность, а твари его давно уже не дают. Швыряние сосульками – тоже ерунда полная, все не так происходит. И волна колебаний Мехтелиноворосских не выглядит как световой вихрь из рук. Никак на самом деле не выглядит, все спецэффекты от преломления света в области искажений. Ты меня еще физике поучи. Припомнил я ему старую историю знакомства, просто так доходчивее. Ты же понял теперь, что я имею в виду. Понять? Понял, это и без тебя давно ясно было. Беда в том, что кроме анализа крови никаких отличий нет, или их еще не научились регистрировать. Я думаю, второе. Я тоже так думаю. Но до сих пор все кандидаты подходили, вот и считалось, что 9-кам все равно, а, оказывается, не все так просто. Ладно, учтем. Придется учитывать. Так на Забину ты чего взъелся? По твоей логике она и не виновата вовсе. Я до нее еще 2 таких разговора имел. И, что ни говори, а вот так в лицо говорить людям вы нам не подходите, удовольствие стрёмное. Но те 2 девчонки спокойно ко всему отнеслись, а Забина устроила истерику, вот и рассвирепел. Напомни мне потом, чтобы я тебя не злил. у тебя так не получится. То есть монетчица хреново, это не оборот, она тебе деньги предлагала, отодвинул пельмени и стукнулся лбом об стол, пытаясь определить, младший издевается или нет, походу нет, то есть, как обычно, это я с лишним словечком вылез, нет, не деньги, и давай закроем тему, вообще-то, предлагать тебе деньги, это должностное преступление, на которое я обязан отреагировать, но закроем, так закроем, все равно в понедельник всех трех здесь уже не будет, Людмила Васильевна пообещала вопрос решить, а что касается тебя, я, конечно, попрошу мать что-нибудь по Шелиховым сюда переправить, но сомневаюсь, что у нее в архивах толковое отыщется. Лучше вспоминай, чему тебя твои родственницы учили, а заодно постарайся уловить то ощущение, которое сегодня утром было. У меня от ужаса волосы дыбом встали. Зачем? В поединке может пригодиться. Сомневаюсь, что мои потуги смогут пробить толстошкурых всадников. Скорее сокомандников напугаю, но попытаюсь. Ты закончил? Что? Ругать? Да-да. Сергей удивился постановке вопроса. Тогда по мировой остатке Мартеля и переходим к Шустовскому. Постановил я, добивая француза или франкобритта, если по-здешнему. Еще полбутылки ушло под разговоры обо всем сразу. Ты, кстати, знаешь, что угадал. Окна продолжают открываться по три в день. Кланы требуют увеличить финансирование. Ахуху не хоха. Подавился я своей порцией. Я думаю, императрица выразилась более корректно, но смысл остался тот же. Мне вот интересно, как ты с твоей конспирацией весточки от матери получаешь? Никак, просто вероятность этого события обсуждалась еще до моего отъезда. Про новые окна Маздеева сказала, а остальное читается между строк, если читать, конечно, умеешь. Научи дурня, а? В газете сегодня проскочила заметка, что Антонида Агдашу достоилась высочайшей аудиенции. О чем им говорить, если не о деньгах? О тряпках, сделал свое предположение, в шутку, разумеется. Почему сразу о тряпках? Еще они могут поговорить о погоде. Апрель нынче необычайно жаркий, не находишь? Поддержал идею младший. Кстати, в прошлом апреле тоже был какой-то всплеск активности, как я помню. Может, у твари какое-то весеннее обострение начинается? Ага, пятна на Луне способствуют сезонной миграции на Землю. Если честно, то ясно, что ничего не ясно. Завернул Сергей, искать причины, дело тухлое. Ты мое мнение знаешь. Ставлю на мировой жидомасонский заговор и иностранную закулису. А потом, как говорил крестный отец, к тебе подойдет кто-то близкий, кто-то очень близкий, прохрипел я, вольно цитируя знаменитый фильм, тот, на кого ты никогда не подумаешь, и он предложит решение. Знай, тот, кто подойдет, предатель. Младший мои актерские таланты не оценил. Так, похоже, нам хватит. И вопреки собственным словам плеснул в оба стакана, иди к черту со своим крестным. Скажи другое, чего Наташка как в воду опущенная ходит, али не мило больше, а я вроде бы предупреждал, твоей Наташке я не мило казался, как вылетел отсюда, ни ответа, ни привета, а ты не думал своей дурной головой, что она могла не получать твоих писем, получала, уверенно ответил я, хорошо, получала, немедленно согласился Сергей, только совсем недавно, она, дубина стаиросовая, только месяц назад в Москву из почти годовой командировки вернулась. Против воли во мне шевельнулся интерес. И куда же нынче княжон на целый год в командировке шлют? Догадался, совсем трезво глянул на меня младший, это хорошо, что догадался. Не вини ее, она очень несвободна в своих движениях. Впрочем, как и все мы, одно то, что ей сразу по приезду удалось сюда назначение выбить, многое значит. Без сопливых разберемся, задам. Провозгласил новый тост, за них, согласился Сергей, махом выпивая свои 50 граммов, после ухода собутыльника, восхитился его мастерством, сам он выпытал у меня все, что хотел, уж я-то точно не собирался снова заговаривать про руку врага, а тут как за язык кто-то потянул, еще и крестного отца приплел, а сам он удачно заронил мысль, от которой теперь не отвязаться и, кстати, так и не сказал, где княжну почти год мотала. Итицкая сила. Хороший шпион растет. Глава 10. Моя жизнь превратилась в производственный роман. Утро, душ, зарядка, упражнения от свиного, завтрак холостяка из яичницы с бутербродом. День, беготня по кругу на разрыв между КБ Ван Димыча и учебным центром. Не всегда даже обедать успевал, если бы не взявший шефство Сергей, сдох бы с голоду. Вечер, отчеты, сводки, заказы. По новой списался с Горбуновым, запросив его новые наработки по броне, ужин холодными пельменями, ночь, спать. Натали видел мельком, на толстые намеки Заик не реагировал. Если мой член и хотел чего-то вечерами, так это исключительно пописать перед сном. Но через 5 дней у меня уже было понимание, куда двигаться. А на 6-й день мы расширенной компанией отправились на полигон. Пикник удался, хотя особо разгуляться нам не дали. Под курачение попало 10 неновых модестов, которые мы с 4-й лейтенантов, Варей Ковалей и еще 2 девчонками из старичков за полдня благополучно угробили. На самом деле творение Дегтярного было очень даже хорошо, вот только стрелять с рук со всем обвесом было тяжеловато. Даже я, единственный оставшийся со старым движком, с трудом удерживал приводы в нужном положении. «Говорим профу, что нам нужен усиленный привод справа», предложил я, «или слева, если кто левша». Второй шаг предложил Юра. «Короб с патронами, 20 с лишним килограммов. Скидываем его на землю еще до стрельбы. Лента патронов может перекрутиться», возразила Игла. «Значит, тренироваться скидывать надо сейчас». Всецело одобрил я идею квадрата. И мы тренировались до самых сумерек, пока не научились правильно избавляться от груза в одно движение. Без лишней двадцатки уже нынешние приводы позволяли уверенно удерживать цель модестом, поэтому Юрка был единогласно признан гением. Для томного завершения вечера дрожащими руками покидали болванки гранат лимончиков и вывалились из экзов. «Не стойте так, застудитесь!» Засуетились вокруг нас девчонки Сударева, протягивая шинели. «Наша работа закончилась, а их только началась. Погрузка девяток – непростой процесс. В черне все понятно», – подытожил я, уже забравшись в автобус, смачивая засуху во рту горячим чаем из термоса, неожиданно притащенного Максом, усиленный привод на ведущую руку, сброс патронов на месте. Чайк, обильно подогретый из Максовой же фляжки, пошел по кругу. «Добавь еще, другое крепление». Коваль, подросшая в звании до сержанта, жестами изобразила свободно болтающуюся в скобах подвеску. У Стагнера отдача мягче, а этот молотит, крепление начинает гулять. «Я думала, я устала, стволы водит, а это крепление разболталось». «Да, Стагнер намного легче, а крепление осталось с его времен». «Макс, ты пишешь?» «Пишу», — откликнулся друг. «Для лучшего сброса посмотрю, может быть, пружинку какую сделаю». «Оставь пока так», — прервал его. «Сейчас мы набили руку, а с пружиной надо заново приноравливаться. Это потом, в процессе. Лучше насчет привода подумай». «Хорошо, но предупреждаю сразу, усилить правый привод можно только за счет левого». «Ну и насрать», — ответил, переглянувшись со всеми. «Кто пулемет в правой держит, тот и вибромеч потом в правую возьмет». «Угу», — подтвердила Тушка, прижимаясь сбоку. «А как же твоя концепция в 2 пулемета?» — напомнил Кудымов мне мою старую задумку. «Макс, нам бы пока один насилить». «Ладно, переделаем, это несложно. Крепление усилить. Что-то еще, а бывают лимончики помощнее?» — тихонько спросила Инна, сидевшая на ряд позади. «Бывают, наверное», — ответил младший, тоже напросившийся за компанию. Серега явно запал на Гаю и так и провожал каждый ее жест глазами. Надо сказать, что в обтягивающем костюме пилота все девчонки и впрямь выглядели восхитительно. Зато мы с парнями, мечтой Гея, я уточню, тут ведь главное, чтобы вас самих не достало. Расстояние варьируется в зависимости от рельефа, подал голос Квадрат, иной раз намного больше 50 метров набирается. Тогда не так страшно, пояснил он всем нам. А брать на окно можно весь набор, определяясь по месту. «Я подам запрос», — пообещал младший, «и можно ведь специальный заказ сделать на усиленные». Новых предложений не поступило, и мы дружно затихли, трясясь на кочках. «Слушайте, а почему вы раньше молчали?» — спросил у уютно молчащей компании, «ведь все переделки пока, на раз плюнуть». Уши Иглы даже в полумраке автобусного салона подозрительно залили, а с его стороны потянуло виной. Покосившись на сослуживца, Тушка мстительно заявила: «А раньше нас не спрашивали. В субботу ни свет, ни заря ко мне в комнату заявилась Маздеева. Я вынуждена нарушить свое обещание, капитан». «Ты снова», — заметив встревоженно маячащую рожу младшего в дверях, исправился. «Извините, майор, не проснулся. Что случилось? И что за обещание? Что у нас может случиться?» Невесело усмехнулась Людмила. «Как обычно, окно открылось час назад на горно-обогатительном под Челябинском. Его остановка – практически конец всей промышленности района. Встанут печи, всадницы, у кланов есть свои интересы в том регионе, и они с большой вероятностью сольют поединок», — влез Сергей в наш разговор, «тем более, что дополнительное финансирование им так и не дали, а еще по Уралу сегодня возникло два окна. Повлиять, кого они выставят на каждое, мы не можем». «Ясно. Как чувствовал, ориентировал всех только на неделю тишины вместо обещанных вами 10 дней моратория. Извините, Михаил, если бы не обстоятельства. Не тратьте время, первые девятки готовы. Первая четверка, я, Юрьев, Ковалли и Голкин. Резервная, Тушина, Гайнова, Стеблина и Чердынцева. Сбор через полчаса в главном зале. И не забудьте нас покормить. Я пошел будить». Подскочил младший, быстро смекнув, что есть шанс застать Гаю неодетой. «Тревожных частей не будет», — обрадовала Людмила, проследив за побегом подчиненного. «Почему? Во-первых, они могут нарушить технологическую цепочку. Во-вторых, мы не можем рисковать секретностью». «Какая секретность, когда о нас полстраны уже знает?» — недовольно пробубнил, одеваясь. «Секретность не в вас, секретность на самом комбинате. Час от часу не легче, Миша». Прильнула ко мне Людмила, это тот самый шанс, даже первый выход был не так важен, как этот, сделай их, покачал головой, снимая с плеч горячие ладони, опять вы с Русланой Евгеньевной что-то химичите, больше всего меня поразило, что комбинат, несмотря на окно, продолжал работу, боялись, конечно, страх так и витал в воздухе, но упорно копошились, старательно не глядя на ничем не огороженный отвал, пиздец, оценил я осыпающиеся кручи. «Значит так», — обратился к мучимому одышкой семенящему рядом невысокому тучному директору, «как туда забираются?» «Справа есть заезд», — угодливо указал он в нужную сторону. «Семеновна, значит это водители экскаватора утром, как увидела, значит, Семеновна-то, заезд утрамбован», — перебил я изобилующую повторами речь про перетрусившую Семеновну. «Утрамбован, конечно, иначе как ездить-то? Семеновна-то, значит, там и ехала, когда...» Заходим справа, выходим на всадников, начал распоряжаться, не слушая заевший лепет про Семеновну, начинаем сейчас. Маздеева, отдав мне право командования, молча кивнула, дав отмашку грузовику с нашим снаряжением. А что, удивился директор, бросив рассказ на полслове, о поединке разве не за ходом солнца, по темноте, папаша, мы там все ноги переломаем, нечего ждать, объявил затихшей тройке, кто они против нас. Подбодрил и дождался ответных улыбок. Обильно потеющий, несмотря на морось с холодным ветром, начальник нашей уверенности не разделял и все продолжал кудахтать то про Семеновну, то про закат. Впрочем, увидев наше переоблачение, перекрестил и наконец-то заткнулся. В той стороне кто-то есть? Поинтересовался предполагаемым сектором стрельбы. Никого. Удивительно коротко ответил местный босс. Вот и ладушки. С Богом. Экзы скрипели, вынося наши перегруженные тела наверх. По расстоянию имелась возможность затащить нас на гору пустой породы какой-нибудь техникой, но на мое робкое предложение Маздеева отрицательно мотнула головой, рисковать никто не хотел. Утрамбованная дорога только с виду являлась таковой, и каждый шаг давался с боем. Поединок еще не начался, а ресурс батареи уже вовсю тратился. Отсюда. Остановился, сбросив ранец, обнаружив разделяющую нас и всадников довольно глубокую впадину. Спуститься, спустимся, а вот как будем выбираться, уже второй вопрос. Готовы? Готов, готов, готово. Раздались три ответных отклика. Огонь. Голоса четырех пулеметов загуляли по отвалу. Итицкая сила. Краем глаза заметил, как порода под иглой сдвинулась от вибраций, шаг назад, трое шагнули, а Андрей вместе с осыпающейся массой устремился вниз. «Стоим, вашу мать!» — гаркнул, перекрикивая грохот. Начали хорошо, три всадника упали, но раздор, как-то умудряясь стелиться и прятаться за укрытиями, прыгнул вперед и попал в ту же ловушку, что и игла, поехал осваивать новый вид слалома. «Стоять!» — снова крикнул, заметив попытку Вари броситься на помощь товарищу. «Раздор мой! Лимончики в троих!» Короба опустили, пулеметы полетели на землю. 16 прогремевших взрывов вызвали новый обвал, накрывая лавиной щебня сцепившуюся внизу парочку. Добить троих, а сам спрыгнул в клубящуюся пыль, выдирая из ножен десницу. Приземлился удачно, попав в тварь и откидывая раздоры от залитого кровью Андрея. Сука, тварь, опять по лицу. И глаз махнул с глаз кровь и начал поливать всадника в упор всем неистраченным запасом патронов. Стоя по колено в осыпи, слыша, как пули из шести стволов кучно свистят буквально в двух метрах, а некоторые еще рикошетят от кусков породы. Ощущая одновременно зыбкость под ногами, я прямо-таки чувствовал, как сидеют волосы во всех местах. «Чтоб тебя, блядская морда!» Раздался новый виток мата, а я никогда еще так не радовался сухому щелчку. Ничем не защищенный механизм пулемета заклинил от попавшего внутрь мусора. Андрей, схватившись за вибромеч, выпластался из завала, подскочил к расхероченному пулями телу раздора и начал кромсать его на куски. Мы все тут на адреналине, но эту расчлененку уже трудно списать на состояние аффекта. Кровь, мясо, кишки, кости, брызги фарша летели во все стороны, оседая в первую очередь на вышедшем из себя Андрюхе, а во вторую – на мне. Ну его нах! Почти повторив подвиг Мюнхгаузена, выдрал ноги из царапучей каши и прыгнул вверх к окну, точнее к месту, где оно было. Здесь расчлененка не вышла за рамки берегов здравого смысла, отрубленные головы аккуратненько лежали рядом с владельцами. «Ранен», — встревожилась Варя от моего вида. «Не, этой игла там враж вошел, ты его остановить не хочешь?» — поинтересовался Квадрат, волшебным образом доставая откуда-то сигареты со спичками. «Мы тут за каждый грамм бьемся, а он курево в подсумке таскает, разнос предпочел оставить до лучших времен. Знаешь, я еще не сошел с ума, соваться под руку занятому делом человеку. У него там художественная нарезка пошла, не иначе, как в шеф-повара метит». А глубокомысленно отреагировал Юрка, затягиваясь сразу на полсигареты. «Не везет Андрюхе на раздоров, это точно». От нечего делать стал осматривать тела всадников. Техасская резня бензопилой затихла, и к нам выпрыгнул Иголкин с мечом наперевес. Мы все дружно шарахнулись от лейтенанта, а Варя еще на всякий случай перекрестилась. Видок у него был как у восставшего зомби, сожравшего заживо парочку приятелей. Хотя, вообще-то, вид крестящегося железного человека тоже то еще зрелище. «Что ищешь?» Игла убрал меч в крепление, вызвав у нас синхронный вздох облегчения. «Да вот, смотрю, я, когда в самый первый раз влез в поединок, похоже, палил исключительно в белый свет. Отлично их Модест дерет. Может быть, нам калибр уменьшить?» «Не особо», — возразила Варя. «Когда мы подошли, война еще шевелился». «Да, жаль». Смотреть на Иголкина без содрогания не получалось, но пришлось. «Андрей, ты как? Такими темпами уйду в отставку с полосатой мордой». Пожаловался он на новую рану. «А так, в норме, жить буду. Поехали тогда домой. Младший, сука, раздобыл где-то ключи от моей квартиры и хозяйничал в ней, как в своей. Иди нахуй». Послал его, когда он раздвинул шторы, впуская в комнату яркое полуденное солнце. «Лось, хорош дрыхнуть», — упрекнул он. За излучаемую жизнерадостность его хотелось прибить так же кроваво, как Андрюха вчера уделал раздора. «Вставай, вставай», — конючил незваный гость, плюхнувшись жопой на кровати, раскачиваясь. «Чего тебе, горе, выход ной», — пропел он по слогам. «Харе спать, два уже есть, час дня, вот через час разбудишь». Вытянул одеяло из-под седалища Сереги и завернулся в кокон. «Имей совесть, я с окна». Слово «совесть» младшему было незнакомо. «Хочу на ярмарку». Снабжение Муромцева выгодно отличалось от всей остальной страны ценами и ассортиментом, компенсируя неудобства от закрытости городка. Но даже так проводимые раз в сезон ярмарки, где демонстрировались новинки столичной и не только жизни, становились целым событием, о котором еще долго потом судачили. «Вставай, пошли, вот вроде бы легкий пацан, разница у нас с ним в весе составляет килограммов 20, но такой настырный». Матрац от его подпрыгиваний ходил ходуном, мешая провалиться обратно в сладкую дрему. «Я-то тебе зачем?» – зевнул, рискуя вывихнуть челюсть. «Костика нет, он только летом приедет, а я один ходить не могу», – бесхитростно признался младший. «Слышь, Летеха, а ты не охамел целого орденоносного капитана в охрану припахивать, лось? Все же понимаешь», — с надрывом произнес парень, — «у меня выбор, или с тобой, или с Маздеевой. Но, согласись, странно приглашать на прогулку тетку вдвое тебя старше, к тому же старше по званию, могут неправильно понять. Меня ни возраст, ни звание Людмилы вообще не напрягали, но в принципе младший был прав. С такой дамой его бы сразу записали в Альфонсо и относились бы соответствующе. Это мне на удивление простили нашу связь, может быть потому, что тогда я был шпаком и формально майору не подчинялся». На ярмарке царило столпотворение, празднично одетый народ выгуливал себя и детей. Очереди на передвижные балаганы могли посоперничать с очередью в винной в разгар перестройки. Глядя на творившийся повсюду ажиотаж, оставалось радоваться, что вдосталь накатался на качелях-каруселях в прошлой жизни, и здешние аттракционы даже в подметки не годились тем. Ряды павильонов однодневок торговали самым разным товаром от матрешек до шуб. Лично меня заинтересовали только те, что со жратвой, но не избалованный яркими вещами народ сметал прилавки подчистую. На сцене посреди площади шел концерт, с запаздыванием дублируемый громкоговорителями, отчего казалось, что по улице гуляет эхо. Ух ты, айда на ту сторону. Шустрый младший исчез в толпе, завидев что-то или кого-то на другой аллее палаток. Мать твою, Руслану Евгеньевну, выругался я, пускаясь следом, ежесекундно извиняясь за оттоптанные ноги, стараясь никого не задавить в толкучке, пробился к нему минут через пять, ять, только и смог сказать, увидев, ради кого Серега сбежал. В неуставном платьице, кофточке и на каблуках раскрасневшаяся Инна была чудо как хороша, сердце даже слегка ёкнуло, и вторая зайка в брючном костюмчике смотрелась тоже весьма эффектно. Распустивший хвост младший на фоне двух валькирий выглядел шибздиком, что его ни капли не смущало. Расточая комплименты обеим девушкам, он попеременно касался их рук, вызывая во мне странное желание ухватить обеих красавиц и увлечь прочь. И самое паршивое, что я мог это сделать, немного усилий с моей стороны, и сегодняшний вечер закончится в их постели. Предательские фантазии оборвал. Уходя, уходи, зайки, уже пройденный этап, с болью вырванный из сердца, но пройденный. Стоя в стороне, прикидывал, как поступить. Судя по мимике подруг, постоянно проявляемый интерес Сергея к Инне не остался незамеченным, более того, был воспринят благосклонно. Высокое происхождение, а зайки вряд ли забыли, где и когда впервые увидели эту копну кудряшек, шло парню в плюс, как и его готовность ухаживать за обеими красотками сразу. Он был достаточно смекалистым, чтобы понять, что понравившаяся ему девушка идет в комплекте со второй. Но если я сейчас выйду к ним, то впечатление может быть испорчено, девчонки пока еще не оставили попыток вернуть меня. А если не выйду, то младший начнет беспокоиться, да и я, раз обещал составить ему компанию, буду чувствовать себя нехорошо, бросив друга на попечение лейтенантов. К тому же не надо забывать, что зайки вовсе не милые и пушистые, и запросто могут устроить парню проверку, втравив какие-нибудь неприятности. Плавали, знаем. Да что ты теряешься? Послышалось совсем вблизи, берем вот этого, и мою талию крепко обхватили, увлекая в бок, молодой человек, вы должны нас спасти, конкурс вот-вот начнется. Обернувшись, в третий раз за эту жизнь утонул в серых бездонных глазах, и как я мог спокойно проходить мимо такой красоты, молодой человек, Натали, зудел на периферии тот же голос, сейчас все начнется, что начнется, стряхнул я на вождение, переводя внимание на крепко держащую меня девушку, да конкурс же, явно уже не в первый раз стала объяснять Наташина спутница, какой конкурс, на нем приз, ваза, как раз такая, какую нам надо, логика, железная. Задавайте вопросы, получите ответы. Соревноваться-то в чем? В танцах. Интересно, а вдруг я танцевать не умею? Да что там уметь, это танго. Постойте красиво, мы сами все сделаем. Просто без кавалера танцевать. Аня, не тараторь. Оборвала Натали поток слов. Михаил шутит, он прекрасно танцует. Ой, так вы знакомы? Тогда вообще отлично. Обрадовалась Анна. Подружка княжны потянула нас обоих в центр, где как раз начали собирать участников конкурса. Чуть притормозив, обернулся, нашел глазами все еще стоящую у палатки с сумочками троицу и крикнул, перекрывая гомон толпы. «Серый, я на площадке!» Вздрогнувшие зайки отвлеклись от младшего и уставились в нашу сторону. Повисшая на моем локте Анна толкнула княжну ко второму боку, вместе они помахали руками младшему и его дамам, а потом опять увлекли меня, хотел бы сказать, в пучину разврата, но, увы, пока всего лишь корущему в микрофон конферансье. Дамы и господа, прошу вашего внимания, конкурс танго, выходим, не стесняемся, покажите свои умения.